Иван Артемич стоял у окошка. Вон по улице старший приказчик Свешникова бежит, сукин сын, торопится, умнейшая голова. Опоздал, милый, лен-то мы еще утречком в том месте перехватили. Он Ревякин в новых валенках морду от окна отворотил. Непременно он из судейского приказа идет. То-то, милый, с Бровкиным не судись. Вечером, когда Саньки дома не было, Иван Артемич снимал парик и кафтан гешпанского бархата. Спускался в подклеть на поварню, ужинать с приказчиками, с мужиками, хлебал щи, балагурил. Особенно любил, когда заезжали старинные односельчане, помнившие самого что ни на есть последнего на деревне Ивашку Бровкина. Зайдет на поварню такой мужик и, увидя Ивана Артемича, будто до смерти заробеет и не знает, в ноги ли поклониться или как, и отбивается, не смеет сесть за стол. Ну, конечно, разговорится мало-помалу, издали подводя к дельцу, зачем заехал. Ах, Иван Артемич, разве по голосу, а так не узнать тебе? И у нас на деревне только ведь разговоров. Соберутся мужики на завалине и пошли. Ведь ты еще тогда, в прежние-то годы, помним, однолошадный, кругом в кабале, а был орел. С трех рубликов. С трех рубликов жить начал. Так-то, Константин. Мужик строго раскрывал глаза, вертел головой. Бог-то, значит, человека видит, метит? Да. Потом мягко, ласково. Иван Артемич, а ведь ты Константина Шутова помнишь, а не меня. Я не Константин. Тот напротив от тебя-то, а я полевее, с бочкю, избенка плохонькая. Забыл, забыл. Никуда изба. Уже со слезой горловым голосом говорил мужик, того и гляди, развалится. На медне обсела поветь, гнилье же все. Тялушку, понимаешь, задавила. Что делать, не знаю. Иван Артемич понимал, что делать, но сразу не говорил. Сходи завтра к приказчику, да покрова за тобой подожду. Покуда не одолевала зевота, расспрашивал, кто как живет, да кто помер, да у кого внуки, балагурил. Ждите, на Красную Горку приеду невесту себе сватать. Мужик оставался на поварне ночевать. Иван Артемич поднимался наверх в жаркую опочивальню. Два холопа в ливреях, давно спавшие у порога на кошме, вскакивали, раздевали его, низенького и тучного. Положив сколько надо поклонов перед лампадой, почесав бока и живот, совал босые ноги в обрезке валенок, шел в холодный нужник. День кончен. Ложась на перину, Иван Артемич каждый раз глубоко вздыхал. День кончен. Осталось их не так много, а жалко. В самый раз теперь жить да жить. Начинал думать о детях, о делах. Сон путал мысли